2. Если сновидение представляет собой результат божественного гипноза, в кавычках, почему это не полный гипноз? Почему кто-то пробуждается? Понимание – абсолютная милость, совершенный дар. То, что подобное вообще происходит, что кто-либо в сновидении пробуждается – великая тайна. Это невозможно отодвинуть в сторону без борьбы. Мы так просто не отказываемся от своих жизней. Правда такова, что, будучи предоставленными самим себе, мы бы вообще от них не отказались. Что нужно, чтобы понять, что «я», в кавычках, которое мы контролируем с тех пор, как «родились», в кавычках, нереально, не существует? Порой требуются достаточно радикальные меры, интенсивное физическое и психическое страдание, часто на грани физической смерти, кажется нередким фактором пробуждения. Я думаю, не потому, что это очень помогает, но после того, как произошло пробуждение, все это видится как бы перевернутым образом, что бы ни требовалось, дабы разбить и тем самым открыть твое сердце и разбудить тебя, все есть милость. Вот так. И все это есть то, что есть. Совершенное развертывание. Психология или терапия отводят какое-либо место этому процессу пробуждения? Интересно, что вы используете это слово, потому что здесь есть разница. Терапия – это процесс, нечто, через что проходят сновидческие персонажи здесь, в сновидении. Процесс или рост, или становление могут происходить только в дуальности. Такова природа дуальности. Пробуждение – не процесс, но внезапный выход из контекста процесса, из двойственности. Но при ретроспективном взгляде можно понять, что психотерапия, конечно, может служить цели стабилизации чувства «я» до того момента, когда становится безопасно и даже возможно отпустить его. Очень неуверенное и обороняющееся эго с весьма заниженной самооценкой или же полное страхов и беспокойства будет и дальше лишь обижаться и страдать, услышав, что на самом деле оно не существует. Что это только ложное представление, ошибочная идея, от которой нужно избавиться. По иронии, услышать и воспринять эту идею способно только в достаточной мере сильное эго. Но при терапии блуждание туда-сюда по обуглившимся эмоциям прошлых переживаний может стать весьма суровым испытанием. И если вы начнете относиться к этому слишком серьезно, то после определенного момента и совершенно непродуктивным. С позиции настоящего понятно, что попытка узнать или «выяснить», в кавычках, кем ты являешься, тщетна. Все равно, что гоняться за ветром. Индивидуальное «я», в помощь которому была придумана психотерапия, на самом деле иллюзия. И в этом кроется основная проблема. Решающий инсайт есть видение того, чем или кем ты не являешься. И вряд ли психотерапия может здесь поспособствовать. Но до пробуждения или после организм тела ума продолжает функционировать согласно своей запрограммированности и обусловленности. Поэтому всегда полезно знать, где кроются собственные психологические проблемы. Простое выявление того, в чем они заключаются и где находятся, без попытки «подлатать», в кавычках, может оказаться крайне полезным. Однако более глубокая работа над эго или, если на то пошло, стремление уменьшить его, не имеет особого смысла, поскольку Это всего лишь голограмма или иллюзия, которой, собственно, не существует как самостоятельной сущности. Через все учение Рамана Махарши лейтмотивом проходит мысль о том, что поскольку эго не обладает независимым реальным бытием, оно исчезает или рассеивается в лучах света исследования. То, что у вас остается, когда исчезает фальш-эго, есть истина. Это так просто. Это то, чем является пробуждение. Реальность – это всего лишь утрата эго. Просто кажется, что многие люди несчастны, а терапия, различные ее виды, могут здесь помочь. Ну да, конечно. Это то, что доступно. Сновидческие персонажи несчастны, поэтому в сновидении они обращаются к терапии, чтобы в сновидении же почувствовать себя счастливее. Это замкнутая система. Есть и другие пути в сновидении, чтобы почувствовать себя счастливее. Но по сути, если вдруг вы не обратили внимания, несчастливость неотъемлемо от сновидения. Это то, как функционирует двойственность и относительная счастливость или несчастливость будут существовать, пока существует связанность понятиями сновидения.